«Позволь, милый, сделать это мне», — через несколько минут попросила она. «Извини, но ты совершенно не умеешь работать на компьютере». Мамонт хотел сказать, что первые компьютеры в СССР появились у них в институте, и он считался когда-то отличным программистом. Но промолчал и уступил место. Пальцы Дары забегали по кнопкам, а он пил кофе, следил за ними и явственно ощущал эти пальцы у своего виска, горячие и слегка дрожащие. Сила этой женщины заключалась в тонких, изящных руках и, пожалуй, в вишневых глазах, точнее, во взоре. Это была чудотворная сила, и потому необъяснимая, неподвластная разуму. Минут за пять она нашла код, и на дисплее возник хаос каких-то малопонятных перекрещивающихся линий, то ли координатная сетка, то ли конструктивное решение поиска определенных точек. Дара пролистала несколько кадров, то же самое, затем побежали ряды цифр с буквенным обозначением впереди, бесконечная череда. Похоже, какая-то зашифрованная информация. Потом цифры стали сочетаться с географическими названиями средней полосы России. Города, поселки, какие-то определенные места, реки, озера. Все это казалось Мамонту знакомым, где-то уже виденным. Он попросил Дару вернуть координатную сетку, наугад взял шифр одной точки и отыскал по нему комментарии. Красная горка. Р-Х-69-24-37. Р-К-12-66-43. 2-0-65-47-ВД. «Как ты думаешь, что это?» — спросил он. «Не знаю», — призналась Дара. «Наверное, цифровая информация, какие-то величины. Надо поискать ключ». «Некогда искать ключ», — проговорил Мамонт. «Кажется, я знаю, что это. Карта перекрестка путей». «Что?» Мамонт отер лицо руками и ощутил, как подрагивают пальцы. «Мое открытие. Когда-то я составил такую карту и с ней пришел на Урал. На практике она оказалась бесполезной, но помогла понять суть многих явлений. Я стал иначе мыслить, и изменилась логика отношений ко многим вещам. Мне нужно срочно ехать в музей забытых вещей». «Я поеду с тобой», — вдруг заявила Дара. «Нет, тебе нужно остаться здесь», — возразил он. «Сейчас съезди, пожалуйста, к дому Арчеладзе и привези его сюда. Он сам сядет в твою машину». «Хорошо, дорогой», — проговорила она, — «но потом все равно должна поехать к стратегу. Я хотел попросить тебя скопировать все эти материалы. Здесь очень много работы. С ней справится обыкновенная секретарша. Скажи стратегу, он подберет тебе отличного делопроизводителя». «Мне не нужно никаких секретарш, когда есть ты». «Ты не понял меня, милый», — печально вымолвила она. «Я должна уйти от тебя. Но могу сделать это лишь с ведома стратега». «Уйти?» — насторожился Мамонт. «Почему ты должна уйти? Но ты же сказал, что справишься без меня». «Я сказал, справлюсь без постельной разведки», — грубо возразил он. «А это значит без меня», — проронила Дара. Он не ожидал, что успел так сильно привыкнуть и привязаться к ней. Никогда не приходила мысль, что жизнь под одной крышей — явление временное, и скоро придется расстаться. Наверное, то же самое испытывал прежде Иван Сергеевич. «Куда же ты пойдешь?» — осторожно спросил Мамонт. «Мне дадут другой урок», — вздохнула она. «Вероятно, секретарем у какого-нибудь крупного чиновника, которого стратег решит держать под контролем. Отвергнутой Даре и этого много». «До меня ты служила строге». «Да, Его звали Зелва. Это был мужественный гой, строга Запада. «Зелва?» — оживился Мамонт. «Я слышал о нем. Его же убили. Кажется, задушили струной от гитары». «Это было ритуальное убийство», — объяснила Дара. «Но Кощей не были уверены, что Зелва — строга Запада, и потому использовали аккорд, задушили сразу 7 человек. Они мстили за какого-то Кощея, погибшего на Урале.